Петр был рад отпускать и в Испанию, и во Францию как можно больше кораблей с сырыми материалами, нужными там для построения флота. Но при этом старался, чтобы Россия переставала нуждаться в иностранных мануфактурных товарах, чтобы начинала пробавляться своими, начинала обделывать сырые материалы и обделанные отпускать за границу. «Наше российское государство, — говорил Петр, — перед многими иными землями преизобилует, и потребными металлами и минералами благословенно есть, которые до нынешнего времени без всякого прилежания исканы. Причина этому была, что наши подданные не разумели рудокопного дела, части уже иждивения и трудов не хотели к оному приложить». Чтобы заставить употреблять иждивение и труд, Петр в декабре 1719 года объявил, что все в собственных и чужих землях имеют право искать, плавить, варить и чистить всякие металлы и минералы. Помещики, в чьих землях откроется руда, могли прежде всех других просить о дозволении построить здесь заводы, но если они не могут или не захотят того, то право на построение заводов предоставляется другим с уплатой землевладельцу 32-й доли прибыли, дабы Божие благословение под землею в туне не оставалось. Кто утаит руду или будет препятствовать другим в устроении заводов, тот подвергается телесному наказанию и смертной казни. Берг-коллегии велено было призывать иностранных охотников до рудокопных дел. Мы видели, как Виниус восхищался обилием и добротою железа в Сибири, и как немедленно было приступлено к его обработке. В Нерчинске упоминаются серебряные заводы, в Тобольске два железных, в Верхотурье два железных, в Кунгуре медные. Еще в 1702 году верхотурские железные заводы отданы были Никите Демидову. Заводы эти были построены государевую, денежную казною и городовыми и уездными людьми, и на строение их вышло из казны 1541 рубль, да сверх того с крестьян на наем работников взято 10347 рублей. Пожалованной грамоте Демидову он должен был уплатить те деньги, которые вышли из казны на постройку заводов, также за готовые припасы, в них им найденные, с зачетом железа, которое вышло из заводов, до отдачи их ему. Все это он должен был уплатить с разверсткою на 5 лет. Кроме того, у Демидовых были железные заводы в Алексинском уезде с 1703 года. В Тульском и Каширском уездах находились железные заводы Александра Львовича Нарышкина, в Малоярославском — иноземцев Меллеров. Упоминаются железные заводы Липские, где лили пушки и книпели, Кузьминские. В Романовском уезде железные заводы дьяка Борина, на казенных тульских оружейных заводов с 1715 года велено было выделывать в год ружей 15 тысяч, пистолетов 1000 пар, пикинерных копий 1209, и на все это издерживалось по 30 тысяч рублей в год. В 1717 году заведена была игольная фабрика Томилиным и Рюминым с привилегией на 30 лет при запрещении вывоза игл из-за границы. Поблизости к Петербургу важное значение имели Олоницкие заводы, которыми управлял иностранец Геннин. Мы должны познакомиться с этим замечательным деятелем эпохи преобразования. И самое лучшее средство к этому знакомству — переписка его с царем. Так в марте 1715 года Геннин писал Петру: «Воистину я опасаюсь вашего царского гнева, что не мог исполнить всех указов. Почитай, на каждую неделю вновь указы присылаются, а тут еще вновь работы и припасов спрашивают в Петербург и в Архангельск, и от такой великой и крутой работы, и от высылки подвод, и от строения кат и шхун, и от смоляного куренья, сверхзаводской нужды, остальные мужики разбегутся. Они складывают уголь, известь, руду, гоняют подводы, отправляют заводские работы, да еще платят мелкие подати так, что приходится на каждый двор по 30 рублей. Сам изволь рассудить о такой тягости. Я не для себя только, а для тебя и для народа, а тебе необходим будет завод в нынешнее время. Что отвечал ему на это Петр, видно из письма Генина к нему, написанного в апреле. «Вашего царского величества всемилосердное письмо с великою радостью я принял, и за такое милостивое, благодарное письмо я должен, раб, не только ручки, но и ножки у тебя, государя-батюшки, поцеловать, и рад тебе, сколько мочи есть в вашем деле родить с радостью. Прошу и пишу бескомплиментно. Ежели не помилосердствуешь, а прибавки к здешнему уезду другого, то истинно содержать всех заводов будет невозможно. Я тебе, батюшка, лучшего ищу. Ежели будет хотя немного легче здешнему народу и прибавлено в помощь ему, то надеюсь, что 8000 дворов, которые давно пусты, опять наполнятся. Ты ныне пойдешь в поход, а без тебя в Сенате на мою просьбу решения не будет, и опять дело будет отложено в долгий ящик. Упоминаются селитренные заводы в Казанской губернии майора Молоствова, в Воронежской губернии, в Тамбовском, Шацком, Темниковском, Кадомском уездах, также в Киевской губернии, купоросные заводы Савелова и Томилина в Московском уезде. Убежденный в важности ископаемого топлива, Петр старался разузнать о каменном угле в России. Камер-коллегия, между прочим, обязана была сообщать сведения о состоянии, натуре и плодородии каждой провинции, стараться населять пустые земли и всякую пустоту предупреждать осторожным домодержавством. В мае 1721 года Петр велел снимать хлеб косами вместо серпов. Разведение табаку началось при Петре, но царь обращал особенное внимание на производство льну и пеньки как по усилившемуся внутреннему потреблению, так и вследствие большого отпуска за границу.